это не Никвас. Это тот самый крик моей души, который вы должны услышать. Я никого не заставляю. Левые кричали в спину шепота: остановись! Куда ты прешь на красный? Не по правилам игра. Перестань давить на газ. Быстро в небо, в арт-драйв. Стоп-тайм, но жаль, назад не отмотать эти курьезные моменты. Проще вырезать их или сердце, меня или лица. В руках не синица, там ничего нет. Стараюсь не сбиться от вашего напитка. Бьет в голову грязь, лезть безразличие там. Каждый день делаю глоток у вас на виду. Фейма нет, не страшно, но пришел я не за этим. Показать эту планету, на которой погибаю. Вы прогнили изнутри, кола и виски ваши дал, не так ли? Бракованный пацан, у меня чай в пирамидах. Перекручен как кассета кусками и страданий. Под вашим напором уйду в тишину. Бирка не опоздан, я в ней утону. Это пламя разожгу и все оставлю вам, как память о себе, белой кровью на стенах. Под вашим напором уйду в тишину. Бирка не опоздан, я в ней утону. Это пламя разожгу и все оставлю вам, как память о себе, белой кровью на стенах. Я лишился теплых чувств и, пожалуй, навсегда. Стоит мне найти любовь, муза будет сожжена. На закате творчества потеряю ориентир. Пустота зовет к себе, я в ней полностью повяз. Дверь, стук, открываю, боль передо мной. В образе дождя криком в лицо сказала: жди меня снова. С самого детства не даешь мне покоя. Росла в семье, скажи ты мне, зачем туда суешь свой нос, сука? Тонны звезд и вынос мозг, готовым врать не надо. Что вы знаете меня, на виду одна сторона. Нашел себя в музыке, но и здесь не без хейта. В треках качества нет, но строки от души все. До звезд далеко, не забрал свой миллион. Но пробьюсь тебе на зло, умирать в глазах буду снова и снова, снова и снова. Под вашим напором уйду в тишину. Бирка не опоздан, я в ней утону. Это пламя разожгу и все оставлю вам, как память о себе, белой кровью на стенах. Под вашим напором уйду в тишину. Бирка не опоздан, я в ней утону. Это пламя разожгу и все оставлю вам, как память о себе, белой кровью.